В их сознании не укладывалось, что двери офисов никто не откроет, их просто некому открыть. Рабочие столы клерков давно покрылись пылью, документооборот умер, начальников больше не было, а корпоративные столовые были завалены грязной посудой. Но клерки продолжали приходить сюда, грустно смотреть на окна своих бывших кабинетов, дергать ручки входных дверей и задавать коллегам один и тот же вопрос. Когда? Им больше нечем было заполнить пространство с 9 утра до 6 вечера. Некуда себя деть, ведь там, за стеклянными дверями, была их настоящая жизнь. Жизнь, в которой весело и вкусно, креативно и увлекательно, стабильно и перспективно. Я не мог поверить, что многие из этих людей в феврале стояли на улицах. Но так оно и было. И я снова вспомнил Нотова. Похоже, он был прав. Они выходили не делать революцию. Они выходили торговаться. И между собой вчерашними и собой сегодняшними не видели никаких противоречий. Так же, как и их старшие товарищи, сменившие камуфляж и расшатанные сиденья военных джипов на темно-синие костюмы и мягкие кресла лимузинов. С каждым новым утром лица клерков менялись. Страх пропадал из бегающих глаз, и лица обретали уверенность. Они чувствовали, что двери скоро откроют, как собаки издали чувствуют возвращение хозяев. Другая работа скоро появится. Жизнь наладится, и все будет по-прежнему, не хуже, чем у людей. Или как там говорится? Мой напарник по траншее сказал, что по слухам, через 2 недели отменят комендантский час, а в магазинах прекратятся перебои с сигаретами. Через неделю после заполнения анкеты меня неожиданно вызвали к начальнику комитета по труду, успевшему к тому времени преобразиться в региональное агентство по трудоустройству. Офис агентства находился на улице Ленинградской, в здании гостиницы «Палас», и занимал весь 2-й этаж. Секретарша мариновала меня в приемной 1.5 часа, объясняя это невероятно плотным графиком и постоянно сдвигающимися совещаниями Волосова, начальника агентства. Судя по хорошему кофе и пачкам московских глянцевых журналов, которыми была завалена приемная, здесь восстановление уже началось. И другая работа тоже появилась. Я смотрел в окно, наблюдая за тем, как блестит на куполе Кул-Шарифа медленно заходящее солнце. Я видел людей, торопящихся в мечеть. Я наблюдал за детьми, игравшими на улице в мяч. Потом мой взгляд уперся в Кремль, над которым теперь реяли 2 флага. Барсовский и российский. А чуть в стороне от Кремля, на магистрали, дорожные рабочие заканчивали устанавливать опоры для рекламного щита. Я уже начал понимать, для чего меня сюда пригласили и о чем пойдет разговор. А в приемной тихо играло радио, и Земфира пела о том, что ей приснилось небо Лондона. В нем приснился долгий поцелуй, а я думал, что мне уже давно ничего не снится. Ни поцелуи, ни небо, ни ее глаза. Каждую ночь я засыпал, молясь неизвестно кому, чтобы увидеть во сне Аню. Но ничего не происходило. Я не видел снов. Только темные провалы между сумерками сознания и рваными краями неба в моменты пробуждения. Наконец меня вызвали в кабинет. Секретарша, описав бедром параболу, достойную олимпийской чемпионки по гимнастике, открыла дверь кабинета на себя и жестом пригласила меня войти. Я нехотя поднялся. Навстречу из кабинета выкатились несколько мужчин примерно моего возраста, с папками под мышкой. Каждый из них заискивающе прощался с секретаршей, выбегая из приемной семенящей походкой. Входя, я обернулся, будто проверяя, не забыл ли чего. Хотя на самом деле мне хотелось еще раз глянуть в окно на заходящее солнце. Но с той точки, где я стоял, его уже не было видно. «Ты дверь за собой прикрой поплотнее». Нестеров сидел, полуразвалившись в массивном кресле коричневой кожи, видимо, перемещенном сюда из бывшего лобби-бара, и курил сигару. На нем был темно-синий костюм, белая сорочка и темный галстук, повязанный невероятно большим узлом. На столе стояли монитор и бутылка виски. По столу были нарочито разбросаны пухлые картонные папки с регистрационным номером и тисненным барсовским гербом, так что сидящий напротив мог прочесть на каждой «Личное дело соискателя». Обстановка была слишком театральной, как это и бывает в провинциальных учреждениях и кабинетах небольших начальников, наделенных ограниченными полномочиями. Тошнотворная совковая помпа, призванная поразить воображение просителя. Но меня трудно было чем-либо поразить, тем более что я ни о чем не просил. Даже то, что в моей жизни снова появился Нестеров, не стало для меня сюрпризом. Пожалуй, я даже недоумевал, как эта встреча не произошла раньше. В кабинете следователя, например. Я пришел к тому, что последние события настолько связаны друг с другом, настолько убийственно логичны, что места для сюрпризов просто не осталось. Уж в чем, а в этом я был уверен на 100%. «Удивлен?» — осклабился Нестеров, поднимаясь из кресла. «Не очень», — выдохнул я. «Виски будешь?» «Давай». Я отметил, что Нестеров немного погрузнел. «А ты, значит, теперь Волосов?» «Так у тебя, Исаев, тоже чужой ИНН, да? Иначе как бы тебя на почту приняли?» Нестеров засмеялся и погрозил. «Я к встрече подготовился». «А к чему она, наша встреча?» «Я сделал глоток. Нам есть что обсуждать?» «А ты не меняешься», — зло усмехнулся он. «Все такой же боковатого вида подросток». «Зато ты меняешься, как хамелеон». Я достал сигарету. «Ты у нас теперь кто?» «Дай-ка угадаю». «Повстанец?» «А что? Менеджером был, начальником стать не удалось, стукачом у картеля поработал, теперь только в революционеры». «Дурак ты, Исаев! Я тебя позвал поговорить о сотрудничестве, а ты, я вижу, последние мозги в блоке оставил. А ты вообще допускаешь, что между мной и тобой может быть сотрудничество?» Признаться, мне стало даже интересно. «Я все допускаю. Знаешь, Исаев, я не злюсь на то, что вы с Загорецким меня тогда слили. Я и сам считаю, что все средства хороши. Вот тут мы с тобой никогда не договоримся». «Брось кривиться, Исаев. Чем вы-то лучше меня? Вы абсолютно такие же. Деньги мы вместе пилили. Или забыл? Львова все сообща убрали. Меня опять же. Да и на охоту ты тоже ездил. Так что ничто человеческое». Он как-то отвратительно хмыкнул, выпил и налил еще. «И потом ты не смотри, что у меня должности мелкие. Я выше из принципа не лезу. Там слишком серьезно играют, а я собираюсь долго жить». «Короче, я залпом допил из своего бокала». «Чего ты хочешь? Давай к делу». «Нет, уж ты меня выслушаешь для начала. Я тебе наглядно покажу, что мы с тобой на одно лицо». Он ощерился. «Близняшки, то есть. Только я постарше и покруче». «Но ты еще наверстаешь, да, старина? Помнишь того хмыря, что вылетел тебе навстречу из окна, когда ты в корпорацию пришел? Не помнишь? Ну, Евдокимова-то помнишь, знамо дело». «Что ты хочешь сказать?» — похолодел я. «Да ничего. Так. Преамбула. Я тебя не для того вызвал. Война между барсами и картелем закончилась. Сегодня-завтра главы повстанцев получат портфели министров нового республиканского правительства. А это значит... Нестеров встал и начал расхаживать по кабинету. В его движениях обозначилась чиновничья определенность. Это значит, что картель возвращается. Люди не могут все время играть в революцию. Всем бабки нужны. И барсам, и людям, и картелю. А центру – налоги. В век глобализации, Исаев, выгоднее договариваться, а не быковать. То есть ты здесь представляешь силы глобализации? Все еще потрясенный его признанием, сказал я. Профессионалы всем нужны. Ими не разбрасываются, даже во время революций. Вернутся корпорации, вернется рынок труда. Нужно будет искать новые кадры взамен тех, кого перестреляли. Нужно будет эти кадры заносить в базу, отсеивать, контролировать, следить, чтобы они опять на улицу не вышли. Во-во! А делаешь вид, что дурак полный! Нестеров заржал. Я, Саша, всегда к тебе хорошо относился, кстати. И комбинацию вашу оценил. Даже аплодировал про себя. Жалко, сам не успел сыграть на опережение. А как все это соотносится с тем, что будущие новые министры вчера стреляли в федеральные войска и громили все эти метро, БП, Макдональдсы? Неужели сегодня они готовы создавать информационные базы, чтобы следить за теми, с кем вчера обороняли город? Все во мне клокотало от ярости и отвращения. Или этот твой картель решил грамотно всех развести, чтобы под прикрытием агентства по трудоустройству отныне контролировать население? Чтобы больше никаких фронтов и барсов? Ты думаешь, все эти барсы поменяют теперь свои машины и кабинеты на окопы? Или будут противиться созданию информационных баз и жесткому контролю? Это ты, Исаев, роешь траншеи для коллектора. А у этих все хорошо. Они больше не повстанцы. И до твоей свободы им дела никакого нет. Более того, теперь ты, а не картель, им враг. Ведь такие, как ты, поняв, что их в очередной раз кинули, могут опять начать играть в войнушку против всех. Голос Нестерова звучал издалека, будто за кадром. Я стоял у окна и смотрел, как из ворот Кремля выезжали барсовские машины с гербами и представительские тачки без спецсигналов и пропусков. Мерседесы, БМВ, Ауди. Во мне не было никаких чувств. Осталась лишь боль и дикая злоба. «Топы с переговоров поехали», — продолжал гудеть у меня за спиной Нестеров. «Это тачка Кока-Кольщиков. Вчера из Москвы приехали. Вон та Ауди, Райфайзенбанка. Понимаешь теперь?» Все было как в старом кино. Медленно, но очень выразительно. Часы показывали 5 минут восьмого. Закончился еще один рабочий день.